Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Успения, завершение всего в нашей жизни, как и смерть, завершение всего. Мы начинали Успенский пост поклонением Кресту Христову. Крестом Своим Господь победил грех и смерть, и всякий, кто рождается для новой жизни во Христе, торжествует над грехом и смертью. Но Бог не хочет, чтобы праведники до конца вкусили победу над смертью, пока не наступит кончина мира. Святые люди, очистившиеся от последствий всяких грехов, могут принять славу благодатного видения Бога, уже не дожидаясь кончины мира. Но воскресение тела, как учит нас Церковь, будет только с кончиною мира. Воскресение тела каждого святого и всего рода человеческого. Но Господь восхотел исключить Пресвятую Деву Марию из этого общего таинственного закона. Благодаря особому дару Божию Пресвятая Дева пребывала Своей любовью, Своим смирением, Своей чистотою, Своей верностью до конца. Благодаря этому она победила грех, и она не должна была быть подвластной закону тления. Но чтобы ей быть единой с родом человеческим, и чтобы быть единой со своим Божественным Сыном, чтобы до конца приобщиться славе Его воскресения, она приняла смерть. Она не должна ждать, когда наступит кончина мира, с тем, чтобы принять искупление тела. Пресвятая Дева Богородица, Матерь Дева, ни разу в жизни своей, даже мыслью не согрешившая, сразу же после кончины земной, в полноте и душой, и телом, приобщается Божией славе. Святая Церковь благоговейно, со страхом Божиим, созерцает эту великую тайну. Непостижима тайна воскресения после смерти, тайна нового общения духовных личностей во всеобщем воскресении мертвых, которое наступит со вторым пришествием Христовым. Тот, кто примет это воскресение, которое будет подобно славе Христа воскресшего, обретет царственное господство над всем сотворенным миром. Это означает также способность такого непосредственного и личного общения с каждым человеком во всем роде человеческом. И вот Божия Матерь получила этот дар от Господа сразу же после своей кончины. Она получила этот дар в чаянии воскресения мертвых всего рода человеческого ради ее Бога-материнства. Сегодня мы созерцаем в славе Успения Божией Матери не только живой образ той славы, которая будет дана Церкви в конце истории, и которой мы с вами приобщаемся по мере нашей жизни по вере, по мере того, как мы живем по чистоте, по смирению, по любви, по верности Богу. Божия Матерь уже сейчас может иметь личное и непосредственное общение с каждым из нас, и она каждого из нас знает по имени. Она больше, чем все святые, обладает этим даром, потому что ее святость превосходит святость всех святых. Каждый святой избрал какую-то особую черту, какой-то особый подвиг святости Христовой. Одни достигли святости постом и молитвою, другие – любовью к истине и правде, третьи – подвигом мученичества по образу Христову, а Божия Матерь соединяет святость всех. И она потому особенным образом уже сейчас участвует в жизни каждого человека, что этой святостью, этой любовью она участвует в полноте победы Христовой в Его Царстве Воскресения. Уже сегодня дано это Божией Матери, и она поэтому может называть нас своими сыновьями и дочерями, каждого из нас, потому она является духовной матерью всех нас. Она царица неба и земли, ее предстательство всесильно. Прославляя Божию Матерь, в празднике ее Успения мы прославляем Господа, который прославляется каждый день в течение всей человеческой истории во все новых святых, тех, которые достигают святости заступничеством Божией Матери. И преображение рода человеческого, в этом смысл человеческой истории, совершается не только Христом, новым Адамом, но и непрестанным участием в этой тайне заступничеством Божией Матери. И судьба каждого из нас связана с этой тайной самым глубочайшим образом. Мы с нашей душой и телом живем в мире сем, но наша душа и тело не от мира сего. Мы питаемся одновременно хлебом земным и хлебом небесным, и наши души и тела просвещаются одновременно светом земным и светом небесным. И мы пришли в этот мир, чтобы умереть, но чтобы прежде смерти своей узнать, что в этом мире был Господь с Его крестной смертью и Божия Матерь с Ее святым и славным успением. И она в молитвах, не усыпающая за каждого из нас, призывает нас понять, что смысл нашей жизни заключается в том, чтобы мы дороже всего на свете ставили святость, чтобы она, касающаяся нас святостью в молитвах своих, рождающая дух чистоты прикосновением к нашим душам, когда мы открываемся всею жизнью своею навстречу ей, научила нас этой тайне. И чтобы мы молились с вами всегда о том, чтобы избежать нам позора и бесславия греха, торжествующего нагло в этой жизни, чтобы избавила она нас от уныния и бед, чтобы исполнила нас той радости новой жизни, для которой создан человек, чтобы не лишились мы самого главного – Божией благодати, без которой человек не может быть живым, чтобы мы были от рода ее, как сказала она преподобному Серафиму, явившись ему. Аминь.